Налог на холостяков. Нет, налог должен быть прежде всего на тех двух счастливых, что живут для себя, и нет у них третьего, для кого они живут. Бывает так. Ты пишешь что-нибудь, представляя, что это пишется другу. И пусть он, этот друг, приходит к вам. Вы, конечно, не пишете «друг здесь», вы ему все говорите. Больше. Вы сговорились. Вы и друг ваш одно. И что же? Тут бы и кончаться творчеству, а оно не кончается. Напротив, соединенные в одно существо, вы вдвоем, как единый человек, опять одиноки, опять ищете другого. Есть люди, у кого много детей было, и они все хотят их рожать еще и еще. Так мы хотим друга такого большого, чтобы он обнял собою всю природу, всю жизнь. Она сказала, что совершенно одна. «Я тоже», — сказал я. «Нет, у тебя читатели». «Хорошо», — ответил я. «Если меня не будет, я завещаю тебе моих читателей, и ты не будешь одна». На этом мы и согласились. Очень много сейчас встречается любящих пар, но это никого не трогает. Это любовь для себя. Значит, мы чем-то встревожены большим, чем любовь друг к другу в семье. Что же это большее? И сказал ли о нем кто-нибудь? Я бы ответил. Это что-то делается, но о нем еще никто не сказал. И мы это что-то смутно чувствуем, делая жизнь. Музыка обещает не оставлять нас по пути к вечности, но когда мы туда соберемся, то ее не слушаем, да и она сама только проводит нас и вернется. Только друг настоящий, согласный, несущий на своих руках все, что мы оставляем, может оставаться у нас на глазах до последнего укола. Зрелость. Только теперь стал видеть себя. Я думаю об этом так, что, пожалуй, нужно очень долго расти вверх, чтобы получить способность видеть себя не в себе, а отдельно на стороне, как будто человек созрел и вышел из себя.